Масамидда, помощник Палпатина еще со времен, когда тот был верховным канцлером, как-то во время доверительной беседы с Айсарт после ее прибытия сюда, говорил, что возведение императорской цитадели, в которой она сейчас находилась, стоило жизни более чем 10 миллиардам разумных, но они создали шедевр зодчества. Императорская цитадель, планета Бис, рабы и их тела были тем самым фундаментом, на котором стояли все эти богато украшенные броскими экстерьерами и построенные с изысками здания и курортные комплексы. Год за годом здесь умирали миллиарды, но все новые и новые партии мигрантов доставлялись сюда по прихоти императора. Их трудом, их смертями оплачено строительство города, покрывающего весь континент. Любые жертвы ради величия императора, единственного неоспоримого и непререкаемого органа власти на Биссе. Насколько Айсарт успела узнать, полнота власти на Биссе, да и вообще в имперских мирах глубокого ядра, принадлежала адептам темной стороны силы, которыми командовал Палпатин. По сути, император создал на руинах империи теократию и стал во главе нее, безраздельно управляя по своему желанию, не имея каких-либо препон к реализации своего решения со стороны Сената или каких-нибудь других рудиментов Старой Республики, как это было на Корусанте. После своей смерти при Эндоре, император превратил Бисс в планету-крепость, и, судя по идентификаторам тысяч звездолетов на орбите Бисса и в самой системе, тайный тронный мир стал местом сбора оставшихся имперских осколков и базой операций Палпатина по грядущему завоеванию галактики. Из того, что она видела на орбите, стало понятно, что Бисс также стал строительной площадкой для многочисленных вариантов имперского супероружия. Она видела десятки звездолетов неизвестного ей класса, которые буквально сжирали астероиды и поверхности других планет кроме Релуса и Бисса, выдавая из своих внутренних фабрик все новое и новое оружие. Масамидда назвал их опустошителями миров и уверял, что они несокрушимы. Она видела оба затмения. Один, что строился для императора на Биссе и был оттуда угнан куатовскими инженерами после нападения на верфи куата флота консорциума Занна. Как очевидно, чтобы достроить звездный супердредноут здесь, практически был закончен его почти близнец затмение 2, такой же грозный и массивный. Она видела тысячи звездолетов, которые в имперских справочниках лишь упоминались, но в металле находились здесь. Она видела находящиеся в достройке владыки и десятки линейных крейсеров типа «Верность», «Палачи» и «Воины», «Возмездие». А от имперских и более мелких кораблей просто рябило в глазах. Не стоит даже думать о том, что подобного рода армаду можно победить, даже в самом ожесточенном бою. Под властью империи Бисс стал одним из самых уединенных и тщательно охраняемых миров в галактике. Большинство естественных путей в глубокое ядро были заминированы, а остальные были защищены имперской сетью безопасности гиперпространства, системой проекторов гравитационных колодцев и гиперволновых приемопередатчиков, предназначенных для мониторинга и контроля трафика, входящего и исходящего из глубокого ядра. Нечто подобное, насколько она слышала от того же Масамидды, гранд-адмирал Траун до своей кончины применял в отношении метрополии недавно созданного им доминиона. Однако, в отличие от ядра, ключ к которому знали немногие, император, судя по всему, знал путь в Доминион, и как только наступит час уничтожения предателей, миры, которые так тщательно собирал воедино гранд-адмирал Траун, воспылают от орбитальных бомбардировок тех армат, которые Палпатин готов обрушить на головы жителей галактики. Нигде в империи никогда не было такой охраны, как на Биссе. Будучи миром-крепостью, тайный тронный мир императора охранялся рядом сил безопасности и технологий, за всеми из которых наблюдала специализированная служба безопасности. Зона безопасности Бисса, ограниченная зона космоса, вокруг мира крепости, охранялась широким кольцом звездных разрушителей, а по всей системе Бишкек был дополнительно рассредоточен целый флот сектора. На своем опыте Исан не знала, что любой, кто приближался к охраняемой зоне, будучи допущенным к Бисской дуге, получал предупреждение о нарушении запретных границ. Любая попытка пересечь эту невидимую запретную линию наталкивалась на бескомпромиссное уничтожение всеми доступными силами. Гигантские проботы-охотники-убийцы патрулировали небо над Биссом и использовались в качестве платформ для захвата и задержания несанкционированных кораблей. Сама планета была окружена планетарным щитом, контролируемым службой безопасности Бисса, а системы сканирования использовались для мониторинга движения по всей планете. Орбиту планеты стерегли сотни станций космической обороны Галан-3, находящихся постоянно на боевом дежурстве. Сотрудники службы безопасности БИСА координировали космический трафик со спутниками-сканерами, разбросанными по всей звездной системе и атмосфере планеты. Если у кого-либо из путешественников были обнаружены поддельные документы, звездные разрушители, охранявшие БИС, безоговорочно открывали огонь на поражение. Станции сканирования также служили орбитальными оборонительными платформами для БИСА, обладая огневой мощью, равной некоторым крупным кораблям, а также размещались эскадрильи ТИЭ, истребители и другие оборонительные силы. На поверхности планеты наблюдение и большое военное присутствие было обычным делом. Штурмовики были размещены на каждом углу улицы, каждую посадочную площадку охранял ТИЭ истребитель, а тайные агенты Имперского бюро безопасности присутствовали в большинстве общественных мест планеты, чтобы следить за любыми потенциальными предателями. Кроме того, верфи, базы истребителей и военные казармы, достаточно большие, чтобы вместить целую армию, присутствовали по всему имперскому контрольному сектору. Все эти комплексы были замаскированы красочными площадями и общественными зданиями, вооружены новейшими защитными турболазерами и защитными полями. Подумать страшно, сколько времени, денег и жизни ушло на то, чтобы защитить эту планету и систему подобным образом. Одних только Голонов-3 было достаточно для того, чтобы обеспечить их защитой несколько секторов. Но сделано было на славу. Население БИСА, как могла в этом убедиться Айсард, было фанатично предано императору даже после его первой смерти в битве при Эндоре. Из разговоров с мирными жителями она поняла, что никто из них и не верил в окончательную смерть Палпатина. Судя по их речам, они практически обожествляли императора. И нельзя осудить их за это, ведь то, что было возведено на БИСе в подконтрольной части глубокого ядра, в самом деле имеет налет высшего провидения и несказанного великолепия. Вот только местные жители не знали о том, что ради достижения всего этого потребовались миллиарды смертей. Впрочем, Исанне не сомневалась в одном. Если бы население системы Бишкек узнало о том, какой ценой достигнуто это великолепие, даже если бы то, что Палпатин вытягивает из них пресловутую жизненную силу, было доказано, ничего бы не изменилось. Население системы Бишкек пойдет на что угодно по приказу своего императора. И, судя по слухам, они готовятся к тому, чтобы с его именем на устах обратить в раскаленный шлак любую планету, какая не будет согласна верить в божественность Палпатина так же неистово, как и они сами. Когда она приблизилась к массивным металлическим дверям, выполненным из бискоростнопылением Картазиса, между прочим, снежная королева ни на мгновение не задержалась, не остановилась. Выдрессированные и вышколенные гвардейцы распахнули перед ней двери задолго до того, как она испытала бы необходимость остановиться. Оказавшись внутри, она попала в просторный зал, настолько огромный, что здесь запросто можно было разместить полное авиакрыло ее лусанки. Отполированные до зеркального блеска темные глянцевые полы, серые стены, массивные колонны. И в центре всего – огромная карта галактики, испещренная многочисленными пометками. Границы государств, местоположение вооруженных сил, союзников и врагов, гиперпространственные маршруты. Здесь было все, что известно империи о галактике. Айсард спокойно шагала вперед, через светящееся марево. Ее никто не останавливал и не окрикивал. Сама она не проявляла и тени беспокойства. Она здесь не гость. Она – верный слуга. Слуга того, кто восседает на массивном троне, точной копии того, что имелся у императора на звезде смерти. Но этот человек моложе, и огонь в его глазах еще сильнее. Достигнув массивных ступеней, ведущих к прямоугольной платформе, упирающейся в огромный транспористиловый кусок стены, женщина замерла, увидев лежащее на ступенях тело. Она узнала его. Молодой мужчина, светлые волосы, простое лицо и одежда. Очень характерная одежда, как и оружие, зажатое в его руке. Не обращая внимания на моего нерадивого ученика, снежная королева, практически ласковым голосом произнес император Палпатин. Люк Скайуокер, несмотря на годы, которые прошли с момента нашей встречи, стал сильнее. Но, как и его отец, также импульсивен, когда дело касается принятия судьбоносных решений. Его попытка убить меня не первая и не последняя. Темная сторона в очередной раз продемонстрировала ему свою мощь, и вскоре он поймет, как глубоко заблуждается в своих джедайских верованиях. Да, император, Исанне склонила голову в знак несомненного почтения к словам Палпатина. Что ж, смакуя каждое слово, произнес император, настало время решить и твою судьбу, Снежная королева. Исан не почувствовала чудовищное давление, которое возникло словно из воздуха. Не в силах совладать с этой непреодолимой напастью, женщина опустилась на колени, но сила продолжала на нее давить. Айсарт рухнула на четвереньки, но тяжесть лишь усилилась. Наконец, ее тренированное тело сдалось, и она оказалась распластанной по зеркальному полу тронного зала. «Твои амбиции похвальны», — произнес император. «Мой специалист по клонированию подтвердил то, что ты рассказала о своем происхождении». Голос правителя империи звучал ближе, а его тихие шаги раздавались все ближе, словно он спускался по лестнице. Сама же Исанне не могла даже пальцем пошевелить, да и не пыталась. Сейчас решалась ее судьба, и она не могла хоть одним действием вызвать недовольство императора. Клон Снежной Королевы, который создан, чтобы охранять пленников с Лусанки, смакуя каждое слово, Палпатин остановился у ее лица. Она смотрела на мягкие сапоги, в которые были обуты ноги императора, не решаясь отвести взгляд. «Ты доставила мне ее тело, доставила ее корабль, с полным экипажем дроидов, даже доставила тело моего верховного визиря», — перечислял император то, что она сделала несколько недель назад. «Поразительно, как ты хочешь жить, женщина из пробирки». Исан не молчала, понимая, что ее никто, собственно, и не спрашивает на самом-то деле. «И в этом моменте у меня возникает вопрос, дрянная ты поддельная кукла», — голос императора стал грубее. «С чего ты взяла, что сможешь заменить настоящую Айсарт? Кто надоумил тебя, что ты можешь вот так просто прилететь ко мне, швырнуть трупы моих близких соратников, предать мне оскверненный мятежным отродьем звездный суперразрушитель, рассказать про то, как ты работала на Трауна и строила козни по его уничтожению, и надеяться на то, что я сохраню тебе жизнь?» Возможно, от нее и не ждали ответа. Подснежная королева молча вытерпела, как мягкие сапоги императора Палпатина бьют ее по лицу, выбивая зубы и ломая кости лицевого скелета. Она не двигалась, придавленная очевидно силой, и молча принимала наказание от императора. Она молчала, пока он бил ее молниями, пинал, швырял по тронному залу. Она не проронила ни слезинки после того, как от очередного удара колонну у нее хрустнул что-то в спине. Она продолжала быть немой, когда оказалась рассечена бровь над правым глазом и на лицо полилась кровь, мешающая видеть. Она молча переживала все то, что мог на нее выместить император. Не издала ни звука ради своего господина, понимая, что Палпатину необходимо выместить зло за гибель ближайших соратников. Она никого не винила в происходящем, даже не пыталась подумать о себе как о жертве. Направляясь в глубокое ядро, избавившись от экипажа Лусанки, навязанного ей Трауном с помощью боевых дроидов, она понимала, что может и не получить желаемого, места у императора, но также понимала, что сожгла для себя все пути назад. К тому же, она клон, жизненный цикл которого скоротечен. Единственный, кто мог помочь в решении этой проблемы, только император Палпатин, служить которому для нее честь. Особенно, заменив настоящую Снежную Королеву. «Ты никогда ее не заменишь», — презрительно скривившись, император мановением руки поднял ее с пола и сделал так, чтобы он мог смотреть в ее разбитое лицо. «Ты – просто инструмент, который возомнил о себе невесть что. Твоя жизнь ничего не стоит. Так закончите ее», — тихо произнесла Исанне, без страха смотря в золотистые глаза императора. «Я сделала то, что не смогла сделать настоящая Айсарт. Я угнала Лусанкию. Я добыла для вас карты минных полей Доминиона. Я поспособствовала смерти предателя Кринеля и разгрому большой части республиканских сил. Даже Траун не раскусил меня». А настоящую Айсарт он просчитал так же, как если бы она была открытой книгой. «Я доставила вам неопровержимые доказательства предательства Трауном империи. Твои достижения ничего не стоят», — фыркнул император, отмахнувшись от нее, как от сломанной игрушки. Женщина упала на полированный пол, закусив губу от нахлынувшей на нее повсеместной боли. «Карты минных полей и астероидных заграждений мне доставил адмирал Добраму. Кринниль меня не интересовал в империи и не представлял никакого интереса сейчас. Жалкий червяк, раздавить которого не представляет ни малейшего усилия. А все остальное, что ты там сказала», — император ожег своим пламенным взглядом лежащую на полу женщину. «Предательство Трауна. Этот экзот всегда действовал исключительно в своих интересах. Он был полезен как авангард вторжения и сделал многое. Правда, как всегда, сам себя перехитрил. Его предательство ничего не стоит. Доминион я поглощу на закуску. Буду сжигать их корабли и ловить приветственные улыбки от местных жителей, которые будут рады приветствовать меня, в то время как жалкие прихлебатели трауна даже не озаботились сделать что-то, кроме как забиться в свою раковину и делить его наследие. В таком случае, трясущимися руками Айсарт помогла себе принять хоть отчасти вертикальное положение. «Все сделанное мной, ерунда пред вашим величием. Добейте меня и переверните эту страницу, забыв о последнем напоминании об Айсарт, которая готова служить вам». «Служить мне?» – расхохотался император. «Зачем ты мне, сломанная игрушка снежной королевы? Потому что я так же предана своему господину, как и она», – стерев с губ кровь, произнесла Исанне. «Так же обожаю и люблю его, готова переступить через себя ради его величия, и не успокоюсь до самой смерти, выполняя его волю». «Как интересно», – в голосе Палпатина вновь появилась заинтересованность. А под кожей головы Исанни почувствовала словно легкое щекотание, как и всегда, когда находилась в присутствии императора. «Намереваешься служить мне, после того, что только что произошло?» «Да», — ответила Исанни, — «иначе и быть не может, такова моя судьба». «Может быть», — с усмешкой на лице ответил Палпатин, — «стойкости тебе не занимать, неполноценная снежная королева, но, может быть, на что-нибудь изгодишься. Однако, что ты можешь мне предложить здесь и сейчас, кроме того, что уже мое?» Исанни краем взгляда увидела, как зашевелился Люк Скайуокер. От его тела еще шел пар, но молодой джедай упрямо пытался взять себя в руки, смотря на стоящего к нему спиной императора. «Я могу рассказать вам о предателе в империи, который отправил на убой сотни тысяч ваших солдат», произнесла Айсарт, наблюдая за тем, как лицо Палпатина превращается в хищную маску маньяка, почуявшего жертву. «И Скайуокер вот-вот бросится на вас, повелитель». Не оглядываясь, император выбросил назад руку, с которой хлынули потоки бело-синего электричества, которые пронзили истошно закричавшего джедая, заставляя его биться в судорогах. «Продолжай, сломанная кукла», — елейным тоном произнес Палпатин, не отводя от нее взгляда. «Говори все, что знаешь, ведь от твоей искренности и убедительности зависит твое право на жизнь». И снежная королева заговорила, пока император терзал молниями своего пленного джедая. Планета Коллаторн не обладала большими размерами или диковинной астрографией. Обычный мир, с орбиты которого видно единственный мертвый спутник желтоватого цвета, обширные моря, густые леса, множество озер, континенты и острова. По одному взгляду так и не скажешь, что на этой планете проживают грозные войны. Располагаясь в одноименной звездной системе сектора Канц новых территорий внешнего кольца, Коллаторн, как и другие миры сектора, не так давно вошел в состав Доминиона, и, фактически, мое появление здесь было вторым явлением официальных представителей Доминиона на планету. В прошлый раз местные жители довольно бесцеремонно и недвусмысленно выпроводили представителя, посоветовав ему более никогда не возвращаться во избежание больших проблем. Что ж, данное слово никто не нарушал, представители сюда более и не совались. Я прибыл лично, и на данный момент находился в небольшой закусочной недалеко от космопорта, с любопытством изучая местные гастрономические изыски. По всей небольшой контине дежурили гвардейцы, не сводя взглядов с немногочисленной публики, которая при нашем появлении намеревалась покинуть заведение, но была настойчиво приглашена составить мне компанию и не лишать себя удовольствия отменной трапезы. Уж что-что, а в этом местечке готовить любили и умели. Мясные блюда, все как на подбор отменные. С момента приземления моего шаттла и сил сопровождения не прошло и получаса, как наблюдатели стали докладывать об оживлении местных жителей, которые активно вооружались и довольно неприветливо относились к штурмовикам из 501 Гвардейского легиона, которые этот самый космопорт совсем немного взяли под контроль, включая немногочисленные истребители местных. Нет, безусловно, мы никого не убили. В широком дверном проеме контины показалась массивная тень. Что ж, наступило время развязки. Продолжая наслаждаться пирогом с нежнейшим мясом неизвестного мне животного, я остановился только тогда, когда у моего столика замер двухметровый верзила, с ног до головы закованный в тяжелую броню. В руках у него имелась монструозного вида бластерная винтовка, отставшая от передовых технологий на пару поколений, и ствол которой смотрел мне прямо в голову. Не дать разумному насладиться кухней доброго хозяина этого заведения будет преступлением, заявил я, но все же промокнул губы салфеткой, приглашающим жестом указывая на плетеное кресло напротив меня. «Присаживайтесь, мистер Спар, нам есть о чем поговорить». «Хедж Спар, у мандалорцев нет обычаев беседовать с мертвецами, хорошо поставленным басом сообщил обладатель шипастого незакрытого шлема. Итак, какие выводы можно сделать после первого взгляда, брошенного на этого человека? Как минимум то, что лидер анклава изгнанников и эмигрантов из Мандаларского сектора, которые обитают на Коллаторн, говорил на акцентированной версии языка Мандуа, родного наречия мандаларцев. С последним я уже успел ознакомиться за время перелета сюда. Слышал десятки произношений из записей в Галаните. Носителем языка, безусловно, не стал, но уж точно смогу отличить характерные смены ударений в словах и особенности произношения. Планета являлась анклавом мандаларской культуры. Один из предводителей мандаларцев, Мандалор Молоторожденный, вырос в переулках Коллаторна и научился говорить на мандуа у живущих здесь мандаларцев. В конечном итоге он был одним из величайших лидеров своего народа, хоть я и ничего никогда о нем не слышал. А чтобы разузнать эту небольшую крупицу информации, пришлось как следует озадачить мистера Пента. Благо он был рад отвлечься на час от поисков ока Палпатина и заняться альтернативной деятельностью хоть немного. Момент номер два. Надетая на хиджиспари броня, довольно старая, но все еще пригодная к использованию. Это не современная реплика, не подделка. Мандаларцы на Коллаторне пусть и живут небогато, но современные образцы вооружения у них имеются. А потому можно сделать вывод, что старая броня, несомненно дополненная элементами современной электроники и гаджетами, явно не просто писк мандаларской моды. Это дань традициям, обычаям, символом соблюдения которых и являлся для местных жителей Хедж-Спар. Да, до меня доходили слухи о том, что я умер. Нет, в конце концов, этот пирог просто замечательный. «Да нас тоже», — ответил мужчина, все еще держа в руках оружие и не сводя с меня взгляда. «А еще мы слышали, что ваши посланники обещали не возвращаться на Коллаторн и намеревались оставить нас в покое, и они выполнили свое обещание. К вам не прилетало более ни одного дипломата. Никто вас не беспокоил до сегодняшнего дня. И чем же таким мы обязаны, что ради нас Гранд-Адмирал Траун нарушает собственную маскировку и прилетает на своем звездном разрушителе прямиком к нам на орбиту, берет под контроль наш космопорт и ест наш пирог с рыбой?» — спросил Спар. «Так, а вот это мне не очень понравилось. Признаться, я думал, что он с мясом, традиционно для себя не скрываю очевидного. Все так думают», — поведал Хедж. «Хозяин заведения что угодно может приготовить так вкусно, что появляется желание и тарелку вылизать. Честь и хвала повару, я встретился взглядом с хозяином заведения, по совместительству и главному стряпчему. Может, перестанем ходить вокруг да около и перейдем сразу к делу?» С неприкрытой угрозой поинтересовался Спар, чуть довернув удерживаемое на коленях оружие в мою сторону. «Затем и прибыл», — заверил я. «И да, не советую направлять свое оружие в меня. Гвардейцы, народ непугливый, но если нервничают, всем вокруг становится больно. А ведь есть еще и нагри». «Что за нагри?» — насторожился Спар. «Я, нагри», — мяукнул ему едва ли не в ухо рук, серой тенью вырастая рядом и одним точным движением отстегнув от бластерной винтовки мандаларца газовый картридж и энергоячейку. «Занимательные фокусы», — оценил угрожающим тоном Спар. «Чего вы хотите, Траун?» «Того же, чего и все правители и военачальники», — произнес я. «Коллаторн находится на территории сектора Канц. Сектор вошел в состав Доминина. Для каждой планеты установлены законы и нормы обязательств. Ваш мир решил наплевать на них и выдворил моих посланников. Когда обижают моих подчиненных, я прихожу разбираться с проблемой сам. И как же вы видите решение проблемы?» — поинтересовался мандаларец, не сводя глаз с рукха переместившегося за спинку моего кресла. «Все просто», — ответил я. «Коллаторн либо живет по законам Доминион, либо же вам придется оставить эту планету. В последнем случае я не особо опасался миграции местных жителей и последующего расхождения слухов о своем выживании. Мандаларцы, проживающие на этой планете, пусть и бывшие изгнанники, мигранты мандаларского сектора, все же наследники своей культуры. А болтливость – не черта сынов Мандалора. А вот упрямство и нежелание покидать насиженные места – как раз в их воинственном духе. Если бы они не желали урегулировать проблему, то уже сейчас бы на планете велись боевые действия между 501-м легионом и всему мандаларцами, способными держать оружие. Даже не берусь судить, кто бы победил в первоначальных боях, пусть Коллаторн и окраина галактики, воевать тут любят и умеют. Но у нас банально больше солдат и техники, так что итог конфликта ясен как день. Вот только это будет стоить обеим сторонам множество жизней. Понимал это и Хедж-Спар, потому и прибыл для переговоров. предлагаете моим воинам стать частью вашей армии, подобно тем мандалорцам, которые служили империи?» — спросил он. «Я предлагаю сформировать новое, исключительно мандалорское подразделение, в котором будут состоять исключительно выходцы из Коллаторна и никакие другие», — пояснил я. «Можем назвать это новое соединение мандалорской бригады или как-то так. У вас будут собственные командиры, собственные базы подготовки. Вмешиваться в ваши вековые устои и обычаи никто не собирается. Доминион обеспечит вас всей необходимой техникой, включая космические корабли для переброски войск». И под последним тезисом я предполагал передачу мандалорцам с Коллаторна захваченного при Хайпере линкора типа Килдабе-2, один боевой корабль линии, транспорт и несколько корветов типа «Крестоносец», невеликая цена для обеспечения мобильности аналога целого легиона боеспособных войск. А то, что мандалорцы боеспособны, понятно и без лишних слов, достаточно лишь посмотреть на доклады отрядов штурмовиков, сообщающих о том, как быстро местные мобилизовались и как слаженно действуют, выходя на позиции для предполагаемой атаки по штурмовикам Доминиона. Один приказ со стороны сидящего напротив меня лидера, и завяжется кровавая бойня. Или же, он отдаст приказ и кровопролития не случится. А я же получу боеспособные войска, которые могут стать ударными силами для отстаивания интересов Доминиона в нескольких секторах галактики до тех пор, пока не будет решена проблема с формированием новых частей штурмовиков. В голове уже в принципе сложилось деление штурмового корпуса с учетом имеющихся реалий. Все те легионы, которые в настоящий момент у меня имелись и комплектовались, являются гвардейскими, награда за их участие в прошлогодней кампании. Они как и сейчас будут комплектоваться лучшими из лучших штурмовиков на основе процесса клонирования. Обеспечиваться они будут по имперскому образцу. А вот как только будет решена проблема с дополнительными клонирующими мощностями и созданием всех необходимых имприт-матриц по специальности, в дело пойдет генетический материал от Бабы Фетта, которого мы держим в коматозном состоянии для постоянного забора крови. Эти рядовые штурмовики получат оснащение по фазе 2 и будут вооружены республиканским оружием. Оно, пусть и не первой свежести, но это не отменяет его боеспособности и, надо отметить, большей, по сравнению с имперским вооружением, убойной мощи. Звучит интересно, если опустить тот факт, что навряд ли бы вы сделали нам такое предложение, если б не были заинтересованы в том, чтобы увеличить количество своих войск, произнес Спар. Те, кто силен, не придумывают каких-то особых условий для жителей какой-то отдаленной планеты. Пусть они хоть трижды воины. Из чего я делаю вывод, что у вас не все так хорошо с войсками, как вы здесь хотите мне рассказать. Порой, особенно после общения с республиканцами, забываю, что в галактике есть люди, которые умеют думать своей головой и делать правильные выводы, не полагаясь на пресловутую силу. Допустим, мне в самом деле нужны войска, которые хотя бы на первых порах не будут ассоциироваться с Доминионом, согласился я. И для чего они вам нужны? Спросил Спар. Грядет немало битв, в которых умелые воины могут себя прославить и обессмертить свое имя, встав в один ряд с мандалорскими героями прошлого, расплывчато произнес я. Думаю, понятно, что в текущих реалиях мне нужно, чтобы все народы Доминиона были сплочены для отстаивания интересов своего государства. Не имею привычки отправляться в бой, оставляя неподконтрольной планету, на которой проживают сотни тысяч боеспособных мужчин и женщин, не высказавшие свою точку зрения относительно собственной лояльности к Доминиону и мне лично. Иными словами, завуалированно вы говорите мне, что либо мы с вами, либо вы нас уничтожите, расплылся в белозубой улыбке, словно услышал нечто веселое, Хедж Спар. Я уже сказал, либо вы с нами, либо убираетесь из Доминиона. Пришлось поправить. Об орбитальных бомбардировках, которые будут применены для уничтожения вероятного противника с целью недопущения рисков больших потерь среди наземных сил, я даже не упоминал. В разговоре с воинами, бескомпромиссными и жестокими, всегда приходится повышать планку переговоров, давая понять, что ведение беседы – это отнюдь не проявление слабости или страха, а лишь мягкая сила, за которой стоят большие пушки и возможность их применения при первой же необходимости. Слова о серьезных намерениях ничего не стоят без решимости эти самые серьезные намерения продемонстрировать на практике. Болтунов не уважают, даже если у них имеются большие пушки. А вот те, кто без лишних реверансов применяют силу выкованного ими оружия для достижения заявленных целей, пользуются куда как большим уважением даже в лице своих оппонентов. Логично, что Спар решил проверить меня на прочность. И мне поверить вам на слово, хмыкнул он. Ни в коем случае, заверил я, поднося ко рту камлинг. Капитан Пшель, цель номер один, пожалуйста. В следующую секунду окна контины залило бело-зеленым свечением, земля вздрогнула, а сквозь открытую дверь донесся раздирающий уши грохот попадания из турболазера. Мандалорец даже не шелохнулся, но сквозь его открытые части шлема, благодаря форме головного убора Спара, до меня доносились обрывки мандалорской речи. Очевидно, что подданные докладывают правителю о результатах одиночного выстрела. Что ж, это обветшалое здание мы и так намеревались снести, непринужденным тоном произнес он, только зря потратили тибанну. Или же, возразил я, доедая пирог, наглядно продемонстрировали вам, что можем с высоты низкой орбиты, контролируя все ваши силы обороны, хирургически точными ударами уничтожать даже здания, стоящие в центре города, не причиняя вреда окружающим строениям. На мой взгляд, стоит подумать о том, не была ли цель один всего лишь пристрелочной мишенью, и не будут ли целями номер 2 и 3 генераторная, а также арсенал, или же давно пустующие строения зала боевой славы местного населения. Мандалорец смотрел на меня с таким пристрастием, словно пытался пригвоздить к спинке кресла. Он прекрасно понял меня, а также то, что я давно просчитал его самого. Местные мандалорцы очень долго не участвовали в крупных конфликтах. Все их истории о боевой славе предков столь давние, что никто из живущих уже не помнит даже детей тех героев. По сравнению со своими старшими братьями из мандалорского сектора, которые пусть и не столь часто собирались в походы в последнее время, но все равно гремели по всей галактике, обитатели Коллаторна выглядели еще хуже, чем бедные родственнички. Я не просто так сказал про пустующий зал трофеев. Именно что трофеев, добытых в бою с сильным противником, а не выставочная экспозиция украденных у мирных жителей сельскохозяйственных дроидов или кофеварок. Да вы прям умеете вести переговоры, гранд-адмирал Траун, ухмыльнулся Хедж Спар, поднимаясь из-за стола и протягивая мне руку в знак нашей общей договоренности. Мои мандалорцы с вами, и надеемся на знатные сражения с настоящим врагом. Погонять аборигенов, вооруженных огнестрелами, вы можете и сами, но для настоящего дела вам нужны мандалорцы. Бравада, самовосхваление, типичные атрибуты тех, кто живут сражениями и помышляют о том, чтобы будущие поколения цитировали их своим детям. Поверьте на слово, улыбнулся я, повторяя действия Спара. То, что вас ждет, вашим людям непременно понравится. Жду с нетерпением, хмыкнул мандалорец, подняв бровь в знак того, что оценил крепкое рукопожатие. Я же старался не подать виду, насколько нелегко мне дается это, но и пасовать нельзя. Спасибо ежедневным физическим упражнениям, позволяют не опозориться перед мандалорским лидером этой планеты. Ну, а теперь к деталям. Какое вооружение нам намерен подарить Доминион, за который мы все на Коллатор не так горим желанием повоевать? О, вы даже не представляете, что вас ждет по итогу. Как минимум, клонирование наиболее отличившихся. Интерлюдия и, камрады, возблагодарим того бету, что обзывает интерлюдии так, что они идут после тех глав, перед которыми они должны быть опубликованы. Благодаря тому, что гранд-адмирал ультиматум набрал 3000 лайков, настоящая прода публикуется вне очереди. Как вы уже поняли, во всех смыслах вне очереди. Рельсовая тележка замедлилась и остановилась. Асака оказалась, в которой уже раз за последнее время, в хорошо освещенном зале, достаточно большом, чтобы вместить немалых размеров транспортный корабль, но единственное, что было в этом помещении, это конец рельсового пути, который изгибался в форме петли, позволяя самоходной тележке возвратиться обратно по тому же пути. Энда, декорации все те же, вздохнула Тагрута, поправив на лице кислородную маску и легким прыжком воспарив над поверхностью. Сила гравитации внутри астероида, ставшего для нее одновременно домом и тренировочным центром, нет, даже не думай вспоминать о храме джедаев, где она росла и осваивала свое мастерство, была значительно слабее, чем в жилой части, потому что сюда никто, само собой, не ставил генератора искусственной гравитации. Она достигла дна пещеры, согнутыми ногами амортизировала слабый удар о поверхности, подлетела на несколько метров вверх, после чего огляделась, удостоверившись, что не видит врагов, позволила гравитации завладеть своими правами на ее тело. Асака плавно опустилась на поверхность пещеры, повернулась к темному углу зала, где всего в нескольких метрах от изогнутой части рельсов находился огромный закругленный пласт породы. «Учитель!» — позвала она, прекрасно понимая, что Виктивус ее услышит. «Я готова!» Из-за этого пласта вышел мужчина. На этот раз он был высок и худощав, облачен в черный с золотом дорожный плащ, который был похож на плащ джедая, но изготовлен из дорогого шелка. С ремня свисал световой меч, его рукоять тоже имела черно-золотую гамму исполнения. На руки были надеты перчатки, а лицо было скрыто густой тенью капюшона, и в этой тени были видны только светящиеся глаза, цвета расплавленного золота. Он остановился прямо у края пласта, в нескольких метрах от Асеки и церемониально поклонился. «Мне, наверное, уже стоит перестать удивляться тому, сколько у тебя личин, не так ли, учитель?» Озвучила риторический вопрос Асака. Очередной фантом Виктивуса пренебрежительно посмотрел на нее. «И почему я должен принимать тебя всерьез?» — спросил он. Слова скрытого капюшоном мужчины прозвучали, как шепот, но Асака их слышала. Опять начались философские рассуждения и дебаты, с грустью подумала Тагрута. «А я ведь сюда на битву собиралась. Что ты имеешь в виду?» — спросила девушка. «Я, мастер», — напомнил Виктивус. «Ты, рыцарь-джедай, я сильнее тебя. Почему я должен тратить свое время на бой с такой никчемной сущностью?» «А вот это было просто грубо и невоспитанно», — прищурилась Асака, метнув клинок в фигуру. Сияющий световой меч пронесся сквозь то место, где только что находилась фигура. Повинуясь мысленному приказу, рукоять вернулась в ладонь, а фигура возникла на том же месте. «Хорошо быть фантомом», — оценила Асака. «Нематериальный, значит, и не поранишься». «Я фантом», — согласился Виктивус. «Меня нет, и я есть. Прямо здесь, перед тобой». Уже заметила, Асака крутанула в руке оружие, после чего большим пальцем правой руки нажала на кнопку активации светового меча. «Что ж, я полагаю, что сейчас мне следует разрезать тебя пополам. Не боишься?» — уточнил фантом. «Что мне тебя опасаться?» — с издевательским смешком спросила Тагрута, делая быстрый скользящий шаг вперед и вправо, потом, вперед и влево, после чего и вовсе уперла кончик клинка у шеи призрачной сущности. «Ты обещал учить меня», — напомнила она, наклонившись чуть ниже. «А пока что ты научил меня лишь раздражаться и закрепил мои навыки. Скажи мне, о, учитель, как именно мне поможет это уничтожить сущность, способную жить после смерти? Для того, чтобы убивать, сперва нужно понять, готова ли ты это сделать на самом деле», — произнес фантом. «Что остановит тебя от решающего удара? Что изменит твое мнение? Что делает тебя уязвимой? А у тебя есть другие предположения, по какой причине я вот уже месяц торчу на силой забытом куске камня, слушая фантома давно сгинувшего мастера Сита о его великом искусстве?» — поинтересовалась Асака. «Вы, Ситы, так и дурите головы простачкам, обещаете могущество, а на деле — пустышка и напрасная трата личного времени?» Виктивус не ответил на колкость. Блеск оранжево-золотых глаз Ситха исчез, а затем, как привидение, пропал и сам наставник. Но за тем местом, где он стоял, раздался легкий шорох, и на открытое место шагнула другая фигура. Этот противник высокого роста, в меру крепок, облачен в черное. По его движениям Асака понимала, что неприятель хорошо сложен, а следовательно силен и быстр. На нем были черные брюки, китель, ботинки и перчатки, а в руке он держал отключенный световой меч. Но, в отличие от последнего образа Виктивуса, на этой фигуре не было капюшона, и его черты лица видны даже в тусклом освещении пещеры. «И физиономия невежливо с твоей стороны, учитель», — пробормотала Асака, видя, как, пригладив бородку большим и указательным пальцем левой руки, фантом Оби-Вана Кеноби, сверкнув золотистыми глазами, встал в характерную для формы 3, сарису, боевую стойку. Тагрута, перехватив собственный клинок обратным хватом, который так скептически оценивали ортодоксальные джедаи, усмехнулась, глядя прямиком в глаза наваждению. «Я знаю людей, которые бы выложили кругленькую сумму за то, чтобы посмотреть на этот бой в реальности», — произнесла она. Фантом не ответил. Недолго думая, Асака перешла к атаке. Злючка чистила бластер и делала вид, будто столкновение световых клинков ее никак не заботит. Алые и фиолетовые световые мечи с небывалой яростью обрушивались друг на друга, превращая тишину тренировочного зала в грохот сражения, за которым она даже не могла уследить. Поэтому Твилличка перестала обращать внимание на спаррингующихся, хотя на тренировку это перестало походить уже как час назад. Она занималась своим делом и игнорировала разумных, которые пытались друг дружку явно прикончить. «Мою винтовку тоже в порядок приведи». Рядом грузно опустилась бледнокожая стерва с надменным взглядом и копной рыжих волос на затылке. «Будь хоть в чем-то полезна, девка». Она вальяжно забросила на столик для обслуживания ноги, после чего толкнула прямо перед злючкой элегантный корпус своей излюбленной игрушки. «Снайперская винтовка ночное жало. Ара, ранкора тебе в ноздри, синг». Натянув на лицо улыбку, которую Рейнар называл откровенно бесичей, злючка одарила темную советницу взглядом, которым, к сожалению, из-за капризов природы, не могла убивать. «Я тебе сейчас твою антенну, торчащую из головы, поглубже в череп забью». Живо убрала ноги и свою винтовку с моего рабочего места. «А ты меня заставь, девка», — надменно произнесла Синг. «Я переломаю тебя десятком способов». Твилечка готовилась было уже высказать пару ласковых в ответ, когда почувствовала, что на ее плечо опустилась тяжелая, слегка влажноватая, но крепкая рука. Сразу как-то уютнее стало, что ли, а в глазах снайперши зажегся мечтательный огонек, от которого девушку слегку едва не вывернула наизнанку. «Найди себе другой объект для насмешек, ара», негромко, но властно произнес Рейнар. Злючка бросила взгляд на стоящего рядом мужчину. Высокий и крепко сложенный, он был оголен по пояс так, что виднелись его рельефные мышцы, по которым стекали целые ручейки пота. Волосы намокли и прилипли к голове, а в руках еще была сжата рукоять светового меча, что говорило о недавнем завершении тренировки. Обскура, ара филигранно подняла ноги вверх, продемонстрировав их длину, после чего с грацией помойной гиски поднялась с кресла. «Вижу, ты уже закончил. Нет желания заняться комплексными кардиотренировками. Заодно получишь массаж. Я тебе сейчас глаза выцарапаю, бабуля», — пообещала злючка, попытавшись подняться, но Рейнар удержал ее рукой на месте, даже не приложив к этому больших усилий. «У меня своя программа подготовки, ара», — заявил бывший инквизитор. «Не ты, никто другой, кроме Мола», — он кивнул головой в сторону сражающейся рыжеволосой девушки из Абрака-Киборга, «помочь не может». «Ну, я бы не была так уверена», — продолжала елейным голоском заигрывать Синг. «Как-никак, но я в прошлом была падаваном ордена джедаев. Кажется, я догадываюсь, за что тебя выгнали», — мстительно произнесла злючка, смотря на соперницу едким взглядом. «Стерва», — цыкнула на нее ара. «Старуха», — расплылась в улыбке ответного оскорбления злючка. «Твои навыки мне не помогут», — также спокойно ответила Обскура. «В инквизитории я убивал падаванов и даже рыцарей-джедаев пачками. Не думаю, что ты захочешь, чтобы в процессе тренировки меня перекрыло, и мой меч нарезал тебя на мелкие куски». На лице Синг появилась маска презрения и уязвленной гордости. Молча схватив свою винтовку, она быстро зашагала прочь. «Так ее, Су», — потерла руки довольная злючка. «Ай!» Последнее было адресовано легкому подзатыльнику, которым ее наградил Рейнар. «Да что я сделала-то?» — обиженно заявила девушка. «Поддалась на провокацию», — объяснил Рейнар, схватив полотенце и обтирая с торса пот. Девушка изо всех сил старалась отвести взгляд и проиграла в борьбе разума и животных инстинктов. «Ты, моя напарница», — напомнил Рейнар. «Здесь каждый», — он ткнул себя пальцем в грудь. «Я», — махнул головой в сторону сражающихся, мол, бровью и головой мотнул в сторону ушедший Синг, разумные с темным прошлым. «Для нас провокации — это способ понимания врага. Ара испытывает тебя на прочность. Она одиночка. Мол, пока не нашел себе ученика, тоже был одиночкой. Ара сейчас чувствует себя дискомфортно, когда остальные работают парами. Поэтому она бесится, стремясь внести разлад. Таков путь темной стороны. Раздели своих врагов и уничтожь их по одному. А я думала, что мы все на одной стороне», — хмыкнула злючка. «Но это не значит, что мы не соперники», — заявил Рейнар. «Мы выполняем одну волю, одни приказы, но наши межличностные отношения — это наши проблемы. Трауну плевать, на самом-то деле, за ручки мы тут кружимся вокруг учебного голокрона, или же бьемся насмерть в перерывах между занятиями и тренировками. Представляю, каково в подобной атмосфере Фадеуму», — вздрогнула Твилечка, подумав о друге, которого очень давно не видела. «Он, Джинсарой», — напомнил Рейнар. «У них другая философия, не как у теневой стражи. Они защищают, а мы уничтожаем. Они ищут, а мы заставляем потеряться». «Так», — замахала руками девушка, — «давай вот без этой вашей философской ерунды, хорошо, а то у меня скоро уши отвалятся». «У тебя их нет», — напомнил Рейнар. «О, боги!» — округлила глаза злючка. «Что, уже отвалились?» это все ваша сила виновата. Говорила же, не перегружай мой девичий мозг рассказами о том, сколько сторон у этой неведомой невидимой хре. Остаток ее притворно испуганной фразы потонул в заливистых раскатах хохота бывшего инквизитора. Злючка, не выдержав, присоединилась к веселью. Не так часто этот угрюмый маньяк со световым мечом, которого порой так и хочется съесть, не оставив ни крошки, веселится. Надо ловить момент. Смеялись они настолько громко, что сражающаяся парочка стала на них поглядывать, как на умалишенных. «Эй, вы двое!» — раздался окрик со стороны рыжеволосой дамочки, прервавшей поединок и едва ли не задыхающейся от напряжения. «Валите к хату из зала, не мешайте тренироваться, не кисни, в воздухе зависни!» Вытащив край языка и показав его рыжеволосой грубиянке, она схватила Рейнара за руку и потащила прочь из зала, под шум возобновившегося сражения. «Чего она такая злая? Мы мешаем ей и Молу сражаться», — пояснила Обскура. «Как я понял из интенсивности ее тренировок, она намерена как можно быстрее их закончить и покинуть нас. А я думала, что эта рыжая одна из вас», — поделилась мыслями Злючка. «Нет», — ответил Рейнар, — «она некто вроде специального агента Трауна. Я даже имени ее не знаю. А вот потому как она лупит Мола, и как он ей отвечает, они явно друг друга знают», — протянула Злючка, весело помахав угрюмому Стрину, выходящему из недавно достроенной комнаты для занятий с голокронами. Бывший геолого-разведчик, аккуратно подстриженный, облаченный в характерные для черной стражи одежды, но без глухого шлема, приветливо поклонился девушке, после чего направился в сторону тренировочной залы. «Нас не касается прошлое никого из тех, кто бывает на нашей базе», — напомнил Рейнар. «Да, и честно говоря, мне совершенно наплевать на то, кто она такая. Хоть сама реинкарнация Дарта Вейдера, а она симпатичная», — медленно произнесла Злючка, бросая косой взгляд на Рейнара. Тот, споткнувшись на ровном месте, бросил на девушку удивленный взгляд. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, после чего бывший инквизитор снова рассмеялся. «Но тише, а ты быстро учишься», — заявил он. «Но нет, не угадала, она мне безразлична. И Синг, и Ара», — заверил Рейнар. «У меня есть ты, и этого достаточно. Ты стал таким скучным», — состроила кислую мину Злючка. «Нет, чтобы как все нормальные твиллики говорить о многоженстве и прочем. В культуре твоего народа нет ни слова о многоженстве», — сухим тоном заметил Рейнар. «А ты, значит, проверял?» — вспыхнула Злючка, уперев руки в боки. «Нет, ты посмотри, какой циринянец тут нашелся, а, женщина, да что с тобой не так?» — изумился Рейнар. Злючка пожала плечами, как ни в чем не бывало. «Заскучала просто», — пояснила она. «Сидим тут, ни тебе ни убийств, ни взрывов. А ведь ты обещал мне бурную молодость. Давай ты не будешь придумывать проблемы на ходу, хорошо?» — попросил ее Рейнар. «Пока есть время, давай просто побудем вместе и насладимся обществом друг друга». «Как скажешь», — вздохнула Злючка, начав хлопать себя по карманам комбинезона. «Что ты ищешь?» — проявил галантность Рейнар. «Твое самомнение и яй, ай!» — вскрикнула девушка, схватившись за ужаленное бело-синей молнией место пониже спины. «Ты чего током бьешься?» Обскура, хрустнув шеей, позволил пробежаться по своим пальцам еще одному разряду электричества. «Ты, наверное, беги», — посоветовал он, вернув себе привычное выражение лица. Надменность напополам с контролируемой яростью. «С тобой ведь по-хорошему нельзя, так понимаю. Боюсь, боюсь, боюсь». Округлив глаза, заулыбалась Злючка, припустив по коридору, уворачиваясь от молнии силы. Глава 16. Неизбежность неизбежна. Воскресенье. Траун. Прода. Смиритесь, промокните слезы и читайте очередную проду. 10 лет, первый месяц и пятые сутки спустя битвы при Ивине. Или 45-й год, первый месяц и пятые сутки после великой ресинхронизации. 7 месяцев и 25-е сутки с момента попадания. Цинемалов описывали как грациозных и нетерпимых. В прошлом, около 140 лет назад, эта раса пришельцев захватила планету Лангизи, что привело к массовому исходу местных жителей с родного мира. Аборигены, известные всей галактике как непревзойденные мастера биотехнологий, стали настолько редки, что о них практически не было упоминаний где-либо, словно практически все они пропали из виду. Ну, кроме того старейшины, который сейчас сидел справа от Мары, выпучив глаза и боясь пошевелиться. Но, в отличие от присутствующего здесь же правителя Цинемалов, вел он себя так, чтобы грешным делом кого-нибудь не спровоцировать. А вот правитель захватчиков, чьи боги отвергают биотехнологии, но, по какой-то странной причине потворствуют рабству и пиратству, как-то не был похож на грациозного. По лицу Цинемала потоком лился пот, а в глазах застыл испуг. Как-то не похож он и на нетерпимого. Вон как быстро заткнулся. Хотя, какие еще у него имелись варианты, когда в нескольких сантиметрах от его лица замер фиолетовый клинок светового меча. В прошлом Мара Джейд видела подобную реакцию часто, слишком часто, но то были имперские чиновники, а не представители других рас, и всем им приговор был вынесен самим императором. А сейчас, уважаемая рука, медленно произнес, тщательно подбирая слова, правитель Цинемалов, не могли бы вы перестать мне демонстрировать столь очевидную и смертельно опасную техническую диковинку? Несомненно, правитель, строго произнесла она, сразу же после того, как вы подпишете документ, который осуждает деятельность цинемальских работорговцев и пиратов. Возможно, ему было бы легче это сделать, если б вы сошли с его рабочего стола, уважаемая рука, едва слышно произнес представитель Лангизи. Мара сместила взгляд себе под ноги, мгновение полюбовалась на свои стройные ноги, обтянутые тканью боевого комбинезона, плавно переходящего в легкие, но прочные сапоги, под которыми лежали, придавленные ее весом, рабочие документы правителя Цинемалов, в том числе и проект указа, о котором она только что говорила. Ай, да чего там говорить, настояла прямиком на указанном документе, нагло припечатав подошвой текст. Неловко получилось. Вы изучили текст указа, правитель? Спросила она. Да-да, затряс жирным подбородком Цинемал. Ага, грациозен. Как Сарлак, разве что. Не вижу причин не подписать документ, продолжала гнуть свою линию Мара, даже не пошевелившись. Ваши действия унижают нашу власть, выдавил из себя Цинемал, зажмурившись от капающего с кудлатых бровей едкого пота. Мы с любовью и радостью вошли в состав Доминиона, а теперь на наших улицах ваши боевые машины и солдаты, наша военная база под оккупацией, а на орбите ваш корабль. Мы же ничего не сделали. Да, наши предки изгнали с планеты Лангизи, но прошло уже немало лет. Мы отошли от этой политики. Мы больше не занимаемся торговлей рабами и не пиратствуем. Вы ошибаетесь. Мара вздохнула. Обильный пот в таких ситуациях – обычное дело. Страстные оправдания и рационализация – тоже как по писаному. Вы не слушали то, что я вам сказала, сказала она. Доминион мог бы закрыть глаза на пропажу одного транспортного звездолета полтора месяца назад, сочтя его потерпевшим крушение. Мы могли бы даже не обратить внимания на пропажу еще трех таких звездолетов в начале прошлого месяца. Но ваши пираты захватили целый караван с рабочими дроидами и строительными материалами. Да какое отношение я имею к этим набегам? Воскликнул правитель наполовину требовательным, наполовину заискивающим голосом. Очевидно решил, будто промедление указывает на ее нежелание убивать его. Я положил все силы, чтобы исправить грехи своих предков. Мой народ уже 30 лет живет в мире. Да, бедно, но в мире. Мы оставили свое прошлое в прошлом. Я клянусь вам нашими богами, что мы не раз искали Лангизи, чтобы принести им извинения и попросить вернуться на их родную планету. Но правительство ничего не знает ни о каких пиратах. Если они и действуют от имени нашего народа, то я здесь ни при чем. Это какая-то ошибка, я вас уверяю. Мара знала, что он тянет время, но это было ей на руку. Руке необходимы основания для того, чтобы взять планету под полное управление Доминиона. И то, что сейчас происходит, в ее интересах. Речь идет не об ошибке, правитель, отрезала она, а о маячках, вмонтированных в наши транспортные звездолеты и их грузы, которые ваши недалекие подручные не нашли, и благополучно доставили все награбленное на планету. Конкретнее вам сказать куда? На северное плато, в пещеры, где и находится база пиратов, которые в прошлом были вашими же военными. Так уж вышло, что у меня вчера было хорошее настроение, так что отследив ваш рейдер, мы захватили пленных, а не сожгли его турболазерами. И пленные пираты много чего рассказали, что полностью совпадало с тем, что собрала на вас наша контрразведка. Единственное, что вы можете сделать в текущей ситуации, это осудить действия пиратов и рабовладельцев, а также заявить, что Южный континент – исключительная территория народа Лангизи, который был изгнан вашими предками с родной планеты. Обещаю, что подписав эти документы, вы получите смягчающие обстоятельства на суде. Мне можно хотя бы увидеть подтверждение ваших полномочий, взмолился Цинемал. Он не просто так согласился. Фигуры на доске уже расставлены. Пора бы и начинать уже. Итак, на сцену выходит немного надменности, стервозности и чванства, ради того, чтобы провокация удалась. «Мои документы и печать на них прямо у вас перед носом», – непоколебимо ответила рыжеволосая бестия. «Кодовый цилиндр с полномочиями я вам и вашей охране, а также всему правительству предоставила». А Гранд Мофф Феррус подтвердил их. «Думаю, звездный разрушитель на орбите и полк штурмовиков 501 Гогвардейского легиона, носящего название «Кулак Трауна», должен был вас убедить окончательно в легитимности переданных вам бумаг». «Ха, хорошо», — пробормотал Цинемал. «Я только возьму пишущие принадлежности». Его рука потянулась к канцелярскому набору. Мара не следила за ним глазами. Она полагалась на силу, а потому отреагировала сразу, как только вместо перьевой ручки правитель Цинемалов схватил нож для резки флимси и попытался всадить его ей в ногу. Кроме того, она прекрасно чувствовала стоящих за фальшивой дверью бойцов правителя. Оттого и совершила кульбит назад, не без удовольствия сокрушив челюсти, раскрошив зубы ударом ног правителя. Массивный стол, вытесанный из цельного куска мрамора, имел Т-образую форму, и Мара легко заняла аналогичное положение на длинной части стола, парировав первый же выстрел в лицо нападающему. Сразу же, как только вооруженная охрана появилась из потайной двери за спиной правителя, она чувствовала, что представитель Лангези сразу же рухнул под стол, спасаясь от огня. Он не ранен, но напуган. «Вот это вы вообще зря», — вздохнула Мара, увидев, что бойцы Цинемалы нацелили на нее тяжелый повторитель. Сражаться со скорострельной установкой она даже не собиралась. Гораздо больше ее интересовало то, что под прикрытием нескольких охранников правитель Цинемалов намеревается скрыться. Поэтому она просто подхватила страшное на близких дистанциях оружие силой, вырвала его из рук противника, сломав ему при этом пальцы, после чего метнула световой меч, разрезав и стрелка повторителя, и трех оставшихся бойцов на две равные половины. В ту же секунду, как в ее руку вернулось оружие, дверь в приемную оказалась взломана, и на пороге появились штурмовики во главе с офицером. Оперативно они, все произошедшие в кабинете с момента нападения на нее, заняло всего лишь секунд 5, а дверь крепкая. Это только с виду она деревянная, а на деле – металл. «Правитель Цинемалов атаковал меня», – пояснила Мара офицеру. «Он подлежит привлечению к ответственности. Объявите местным жителям, что из-за изменнических действий его правительства – система Лангези переходит под прямое управление Доминиона. Объявите комендантский час. Всех местных военных обязуйте находиться в казармах и сдать оружие. Неповиновение – смерть. Обеспечьте безопасность делегации Лангези. И сообщите на Химеру, что мы устанавливаем блокаду планеты, пока не будет уничтожено сопротивление законной власти». «Есть, мэм», – произнес офицер, увидев потайную дверь. «Мне отправить команду за правителем?» «Ага». Сразу после того, как она упустила его. «Это моя миссия», — заявила Мара. «Выполняйте приказы». «Есть, мэм», — козырнул офицер. Он наставил двоих штурмовиков в кабинете, после чего принялся раздавать приказы по комлинку, координируя действия остальных бойцов. Мара же, спрыгнув со стола, помогла трясущемуся от страха представителю Лангези подняться с пола. Обтряхнув гумноида, она ободряюще улыбнулась. «Все будет хорошо», — заявила она. «Мы вернем вам вашу планету. Я молю вас, без лишних жертв», — едва ли не зарыдал Лангези. «Мы не хотим геноцида». «Никто не хочет», — вздохнула Мара. «Но Цинемалы слишком долго строили нам добрые глазки, одновременно отправляя пиратские налеты на наши караваны. Те, кто не поднимут оружие, будут жить. Да смилостивятся над ними их боги», — вздохнул Лангези. Мара же, убедившись, что здесь все под контролем, скользнула в потайной проход, направив вперед силу, для того, чтобы найти свою цель и избежать возможных ловушек. Не хватало еще подвести Трауна. Снова. Ей нравится быть рукой. Видела она эту теневую стражу. Аж в дрожь бросает. Нет, разжалования в их ряды она точно не хочет. Не для того она столько времени пахала, как проклятая, занимаясь со всеми, кого только Траун не определял ей в наставники. Хватит проколов. Нужны только победы. Конференц-зал на Химере сегодня был необычайно пуст. Кроме меня и подполковника Тиерса, привычно сочетающего в себе роль адъютанта и телохранителя, более никого из граждан Доминиона не находилось в этом отсеке. Зато напротив сидел представитель гуманоидной расы Лангези. Династ, если я правильно понял его должность, на данный момент являлся самым высокопоставленным политическим лидером изгнанного с родной планеты, что находилось под брюхом звездного разрушителя. Если абстрагироваться от красного цвета волос, четырехпалых рук и отсутствия губ, носа и ушных раковин, вполне себе люди. «Переговоры затягиваются», — обеспокоенно произнес Лангизи. «Дипломатия, дело не быстрое, Династ», — многозначительно произнес я. «Уверяю, все будет именно так, как мы с вами обговорили. Ваш народ вернется на родную планету. Те, кто еще окончательно не потерялись в галактике», — с горечью произнес сидящий напротив меня разумный. «Как только появится такая возможность, Доминион начнет поиски диаспор вашего народа», — заверил я. «Для начала уладим дела с Цинималами, после чего начнем возвращать ваших соотечественников на родину». «Благодарю вас», — смущенно произнес гуманоид. «За что?» — искренне удивился я. «Вы хотя бы пытаетесь вернуть нам дом», — пояснил Династ. «Никто другой, после начала миграции, не был к нам столь добр. Благодарен вам за лестную оценку моих трудов», — произнес я. «Но, должен напомнить вам, что целиком Лангизи вашему народу принадлежать не будет. Самый большой континент, обжитый цинималами, останется за ними. Вашему народу отдадут второй, меньший. Возможно, что стоит еще раз обратиться к картотеке пригодных для жизни и незанятых миров Доминиона, чтобы исключить любые возможные неурядицы в будущем. Мы и проживали на том континенте, который нам вновь станет домом», — улыбнулся, наверное, это улыбка, Лангизи. «Ваши разведчики показали мне голографические записи наших городов. Того, что от них осталось, конечно, больно смотреть на эти руины, но со временем мы все восстановим. Ради наших потомков. Я благодарен вам за предложение отдать нам целый новый мир, но это избыточно. Наша популяция на Лангизи даже в лучшие времена не превышала нескольких миллионов, а сейчас не набирается и нескольких тысяч. Возможно, что будут найдены и другие, но это уже гипотезы. Наш научный ум призывает не обращаться к ним. Поэтому мы и не хотим занимать целую планету, это нерационально, а ютиться где-то в другом месте. Почему же тогда не на родине? Определенная логика, без сомнения, есть. Да, она несколько отличается от привычной мне, но все же не стоит забывать, что я веду дела и не с людьми. Лангизи, подобно исчезнувшим из галактики народу Килла, а также и внегалактическим завоевателям Юэ Ужань Вонгам, могли формировать и придавать жизни новые формы.